Седьмой этаж. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Чистота сердца — это основа мира, тишины и покоя. На этой основе зиждется этаж мира, седьмой этаж райской пирамиды, которая возносится к небесам. Не может быть мирным сердце, которое полнится ложными помыслами, безумными желаниями нашего тленного света и дурными страстями, ибо все это вызывает волнение вод и поднимает мрачные бури на просторах житейского моря человеческого. На высотах очищается даже мутная вода из стоячих луж. Вознеси и ты, человек, сердце свое ввысь, и небеса очистят его. В твое чистое сердце вселится покой, и в спокойное зеркало души твоей будет смотреться Господь. Мир и покой — это духовная услада. Подобно этому и чистота сердца тоже духовная услада. Кто имеет мир в себе, тот обладает огромным наслаждением внутри души своей, и это наслаждение никто не в силах отнять у него. Кто обладает миром в душе, тот имеет Христа, ибо сказано, что Он есть мир наш. Кто придерживается князя мира, тот непременно добьется мира в душе, ибо Христос назван князем мира. Кто во время бури пристанет к берегу дарителя мира, тот получит мир и перестанет бояться, ведь Христос есть даритель мира, ибо, сказал Он, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Тот, кто говорит, что в него вселился Господь, тот тем самым утверждает, что имеет мир в душе своей. Только с Христом мы можем добиться мира в душе, а без него никогда не добьемся. Апостол Павел много говорит о примирении с Господом. Однако это примирение означает не сделку между нашей волей и волей Божьей, но полное и радостное подчинение нашей воле воле Божьей. Апостол Павел говорит и о нашем примирении с остальными людьми. Это примирение означает согласие между нашей волей и волей других людей. Люди пытались договориться и прийти к согласию между собой тысячи лет, но не примирились. Поэтому апостол Павел утверждает, что добиться мира между людьми можно лишь через всеобщее признание воли Божьей. Как аукнется, так и откликнется. Кто слышит мир Божий в себе, тот откликается на него и излучает его вокруг себя, причем без особых усилий, совсем легко, с легкостью дыхания. Отсюда творить мир означает принимать и отдавать. Принимать мир от Господа и передавать его людям и зверям вокруг себя. Да, и зверям. Вспомните, святые люди Божьи жили в мире даже со зверями дикими и гладили их, как кротких ягнят. Следовательно, творить мир означает нести мир и зверям, и вообще всей окружающей природе, ибо природе ничто так не мешает, как грешное беспокойство человека. Мир людям приносит не природа, а, напротив, мир природе дают люди, Как только между людьми настает мир, так и природа наслаждается миром. Миротворец будет назван Сыном Божьим. Он будет назван тем, чем Христос есть из века в век. Миротворец вершит дело Христа. Во имя Отца Небесного Он призывает к братству людей и во имя любви к Богу призывает к братолюбию, чтобы внести мир в отношения между людьми. Он напоминает им об их происхождении и поднимает на более высокий уровень родства. И только на этом более высоком уровне можно добиться настоящего мира и постоянного мира. Гражданский мир не стоек, прочен лишь братский мир. Не сограждане, но лишь братья могут принять и иметь божеский мир, настоящий мир. Миротворец неминуемо проповедует великое и близкое родство семьи Божьей. Он проповедник небесного отцовства и братства людей. Вы братья, ибо имеете единого Отца на небесах. Это его непогрешимый аргумент в пользу мира, которому никто разумный не может противоречить. Это самый возвышенный и вдохновляющий аргумент в пользу достижения мира между людьми. Из-за этого миротворец непрестанно обращается к оскорбленному Богу с молитвой: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. Прости им, это дети Твои, а Ты им Отец». И Отец слушает Сына Миротворца, а через Него дарует людям Свой Дух Святый, который доносит небесный дар мира озлобленным людям. А мир — это здоровье. Так миротворческой деятельностью созидается седьмой этаж райской пирамиды. Этот этаж выстроен будто бы из чистого золота и благородно мерцает в тишине.